Глава 9. Одна из древнейших рас во Вселенной. Иелорий. «Ну как, ничтожество? Не хочешь представиться?» Прорычало действительно пугающее существо, нависнув надо мной. При этом было видно, что оно прекрасно понимает, с кем разговаривает, и совершенно не опасается меня, приблизившись вплотную. Вот это было как минимум странно. «Ты что, меня не расслышал, ошметок гнилых корней?» Материализовав в руке массивное копье, произнес, как я теперь понимаю, багровый охотник, только очень странный. Откровенно говоря, это пугало. Причем куда сильнее, чем отсутствие в пространстве энергии и не просто маны, а даже моей, доступной практически в любом мире праны. Потому что багровые охотники, а когда этот монстр поднял забрало шлема, я в этом убедился доподлинно, сами по себе являются очень опасными противниками, но этот, он был явно особенным. Причем это я мог сказать, не используя даже навыков, просто опираясь на весь свой огромный опыт пережитых жизней. Не может багровый охотник испускать свет. Этого попросту не может быть. Огонь преисподней, да, но свет, он им принципиально недоступен, антагонистичен. Впрочем, возможно, что еще хуже, скорее всего, это не багровый охотник, да и мир вокруг он тоже не настоящий. Он словно неживой. И весь этот снег и холод, они искусственные, как и небо. Да, небо. «Прошу прощения, повелитель!» Не став злить это высшее существо, даже имя которого считать мне не удалось, ответил я в тот же миг, как только мне был задан второй вопрос, обдумывая же ситуацию уже фоном своим вторым сознанием. «Мое имя Иелорий, 17-я ветвь могучего Токагаши Ирито». «Ты осознаешь ситуацию?» Уже куда спокойнее спросило чудовище. «Отчасти, повелитель!» Сжавшись еще сильнее, ответил я, ожидая в любой момент, что моя жизнь так бесславно оборвется. Но вот надо же такому произойти. А ведь какие перспективы мне сулили проклятые скальные гоблины? Хотя нет, всему виной эти удивительные и невероятно редкие механоиды, которые, кажется, даже хуже, чем все демоны преисподней. Это же надо быть такому, что эти богомерзкие твари не имеют души. Ведь они, наверное, единственные существа, разум которых мы, великие древли, не можем захватить. Да и убеждать они умеют, ведь выбирая между смертью и службой, выбор был вполне очевиден. В любом случае, как противостоять механоидам, я себе вообще слабо представлял. Все же без тела носителя мы невероятно слабы. Да и механические твари обладают даже лучшей защитой от сканирования, чем мы, великие древли, если там вообще есть что сканировать. Хотя и как обычные дроиды они тоже не распознаются, ухитрившись каким-то образом подменить свою системную информацию. Надо же было так заблуждаться. Ведь, казалось бы, я смог решить и эту проблему, сумев обзавестись несколькими сильными атакующими навыками, которые могли функционировать даже в слабой форме, на случай вот такой опасной для моей жизни ситуации. Хотя что могли сделать мои щупальца, пусть даже в несколько раз усиленные праной во время удара против этого чудовища? Да и не так мы воюем, переигрывая противника не силой, а умом, не подставляясь сами под удар. «Отчего же ты не бросился захватывать мое тело?» Гулко рассмеявшись, ехидно произнес этот монстр. «Наверное, потому что мне еще хочется пожить». Тоже попытавшись рассмеяться над шуткой этого жуткого монстра, осторожно ответил я. «Так он еще надо мной издевается? Ведь взять под контроль разум демонов вообще очень сложно, и это довольно длительный по времени процесс. Это какого-нибудь псоглавца или хумана подчинить не составило бы труда, и мне хватило бы и двух ударов сердца после контакта с его кожей, чтобы его тело стало принадлежать только мне. Сотворить такое с демоном, тем более настолько сильным, Это же в принципе невозможно, особенно если он будет находиться в сознании и сопротивляться. Ведь в таких сложных случаях мы сначала обездвиживаем жертву, а уже затем постепенно ослабляем дурманя ее разум, отравляя кровь и медленно внедряясь в тело жертвы, беря над ней контроль. Да и часто менять тела носителей — это тоже вредно для нашей силы. К тому же, если учесть, что этот багровый охотник смог уничтожить механоида, то будь я сейчас в своем лучшем теле, которое мне только удавалось захватить, это никак не изменило бы ситуацию, в какой мне приходится сейчас находиться. Да и слишком на домен божества это все похоже. Пусть в таком за мою долгую жизнь мне и не приходилось побывать. «Ну что же, Илорий?» С насмешкой в голосе, словно прочитав все мои мысли, прорычал багровый охотник с отсутствующим именем и нулями во всех характеристиках, которые мой навык идентификации все же смог прочесть. «У меня для тебя есть одно прекрасное предложение. Но пока ползи вниз по долине, а уже в крепости тебя встретят как дорогого гостя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!»